президент Юэс Робертс широко раскрыл глаза. «Вот мерзавцы!» «Подождите, шеф, это еще не все!» Он взмахнул рукой. «Леннинг, продолжайте!» Доктор Альфред Леннинг созерцал происходящее с легким презрением, которое всегда вызывало у него деятельность производственного отдела и отдела сбыта, где платили куда больше. Он нахмурил седые брови и бесстрастно начал. С научной точки зрения положение, хотя и не совсем ясно, но поддается логическому анализу. Проблема межзвездных перелетов при современном состоянии физической теории весьма туманна. Вопрос поставлен довольно неопределенно, и данные, кроме Consolidated, ввела в свою машину, если судить по тому, что они предлагают нам, тоже не слишком определенные. Наш математический сектор подверг их тщательному рассмотрению, и можно сказать, что они охватывают все стороны проблемы. Представленный материал включает теорию искривления пространства Франчиакки, а также, по-видимому, исчерпывающие сведения по астрофизике и электронике. А это не так уж мало. Робертсон, слушавший с большой тревогой, прервал его. «Столько, что мозг может не справиться?» Леннинг решительно покачал головой. «Нет. Насколько мы можем судить, возможности мозга предела нет. Дело не в этом, а в законах роботехники. Например, мозг не сможет решить поставленную перед ним задачу, если это будет связано с гибелью людей или причинит им какой-нибудь вред. Для мозга она будет неразрешима. Если же такая задача будет сопровождаться крайне настоятельным требованием ее решить, то вполне возможно, что мозг, который в конце концов всего лишь робот, окажется перед дилеммой. Он не будет в состоянии ни дать ответ, ни отказать в ответе. Может быть, что-то в этом роде и произошло с машиной Consolidated. Он замолчал. Но управляющему этого было мало. «Продолжайте, продолжайте, доктор Леннинг. Объясните, как объясняли мне». Леннинг плотно сжал губы и, подняв брови, кивнул в сторону доктора Сьюзен Келвин, которая сидела, разглядывая свои руки, чинно сложенные на коленях. Подняв глаза, она заговорила тихо и без всякого выражения. Характер реакции робота на поставленную дилемму парадоксален, начала она. Наши знания о психологии роботов еще далеко не полны. Могу вас в этом заверить как специалист. Однако такая реакция поддается качественному исследованию, потому что каким бы сложным ни было устройство позитронного мозга робота, его создает человек и создает в соответствии со своими представлениями. Человек же, попадая в безвыходное положение, часто стремится бежать от действительности. Он или уходит в мир иллюзий, или становится алкоголиком, или заболевает истерией, или бросается с моста в воду. Все это сводится к одному. Он не хочет или не может взглянуть правде в лицо. Так же и у роботов. В лучшем случае дилемма разрушит половину его реле, а в худшем сожжет все его позитронные мозговые связи, так что восстановить их будет уже невозможно. «Понимаю, понимаю», — сказал Робертсон, хотя ничего не понял. «Ну, а данные, которые предлагает нам Consolidated, несомненно, они связаны с подобной запретной задачей», — ответила доктор Келвин. «Но наш мозг сильно отличается от робота.